Мой приятель – воробей. За что люблю я воробья? За то, что он такой, как я. Когда приходят холода, не улетает никуда. Летний ливень. Гром стреляет, как из пушки, хлещет дождь по спинам луж. Под дождем сидят лягушки, принимают теплый душ. Ливень прошел. Ливень пошел напрямик через лес, но заблудился в лесу и исчез.